«Куда мы?» – поинтересовалась я, позволяя приобнять себя за талию и не испытывая дискомфорта по этому поводу. Наоборот, от души отлегло. Парень на меня, если и злился, то вчера и не сильно. «В столовку», – ответил Кэлс и, поймав мой удивленный взгляд, пояснил. «Я не виноват, что это единственное место, где можно попить кофе и спокойно поговорить в колледже». «Или», – он лукаво улыбнулся, – «ты говорить не хочешь?» «Сказала все, что планировала?» «Пожалуй», – я выдержала паузу и взглянула на него с хитрой усмешкой. «Я хочу выпить кофе». «Вот и отлично». Мы выбрали столик у окна и разместились. Кэлс принес 2 стаканчика кофе сомнительного качества, понюхал и, сморщившись, устроился на стуле напротив меня. Я крутила в руках стаканчик, молчала и не знала, что еще сказать. Просто не привыкла к таким разговорам и не могла понять, как воспринял Кэлс мои слова, поэтому собралась с духом и уточнила. «Знаешь, я попросила прощения, но не уверена, что смогу не дразнить. Наверное, тебе стоит просто не подходить ко мне во избежание». «Мне нравится, что ты не можешь не дразнить меня». Он неожиданно улыбнулся. «Это значит, тебе не все равно. Меня этот факт неизменно радует. А я бы хотела быть свободной от этих эмоций. Честно. Знаешь, Яд, мы не всегда получаем то, что нам хочется». Непривычно серьезно отозвался парень. «Сказал Кэлс Фуаго, который всегда добивается своего». Я фыркнула. «Как показывает практика, далеко не всегда. И это меня ввергает в тоску». Кэлс пожал плечами и внезапно уточнил, сменив тему. «Что ты делаешь сегодня вечером, Яд?» «Ну, если и правда все закончилось, — не совсем уверенно отозвалась я, — то буду сидеть на террасе и пить шампанское». «С клубникой. Я видела на рынке огромную клубнику и поняла, что не ела ее почти год». «Пить шампанское в одиночестве – это неправильно. Или у тебя есть тот, кто составит тебе компанию?» «Даже не знаю». Я снова начала его дразнить и испытывала от этого дикое удовольствие. «Я постоянно у своего дома нахожу разных мужчин». «И тебе без разницы, кто именно окажется там сегодня вечером?» В шутливом тоне несложно было уловить очень серьезные нотки. Это был не вопрос, на который отвечать стоило осторожно. Та грань, за которой травить, не нужно. «Не совсем. В последнее время мне больше нравятся блондины». «Я приеду к тебе, Яд, и мы будем пить шампанское с клубникой. Только всех богов ради, оставь за мной право выбора спиртного». «Полагаюсь на твой вкус, но...» Я на миг стала серьезной. «Ты знаешь мой характер. Я боюсь подпустить тебя к себе ближе, но мне нравится тебя дразнить. Увы». «Я долго думал и понял одну вещь. Мне тоже нравится, когда ты меня дразнишь. Но только не заигрывайся, Яд. Я могу не выдержать». «И что тогда будет? Просто мне лучше знать заранее». «Представления не имею. И не хочу об этом думать». Он смотрел серьезно. «Пока я согласен на шампанское на берегу океана. И все. Я не тороплю тебя». «Я боюсь стать твоей игрушкой», — призналась я. «Очень боюсь». «Тогда наши опасения очень схожи. Заметь, пока играешь ты». Ответить не успела. Визг был настолько громким, что я даже подпрыгнула. Доносился он откуда-то со стороны 2-го этажа, где располагались кабинеты администрации. Мы с Кэлзом вскочили одновременно и кинулись бежать. На лестнице перескакивали через 3 ступеньки, но примчались одними из самых последних. Спиной к директорскому кабинету прислонялась изрядно позеленевшая леди Брисса. Ее необъятная фигура закрывала полностью всю дверь, видимо, чтобы не пропустить никого из любопытствующих. «Что случилось?» — спросил Кэлс у Мариса, который тоже побледнел, но пытался держаться под речком. «Убили какого-то чинушу», — голос парня дрогнул. «Какого-то?» — уточнила я, подойдя поближе и попытавшись поймать бегающий взгляд Мариса. «Или того, кто был в списке Клэр?» «Ну да, он был в списке», — — огрызнулся парень. «Но непонятно, кто и как его убил. Может, сам представился, а леди Брисса просто перепугалась на пустом месте?» «Ты искренне веришь, будто его убили как-то иначе?» — фыркнула я, понимая, что оказалась права. «Убийца не Кевин. Он, конечно, мог заранее спланировать и это убийство, но верилось с трудом». Рыдания леди Брисы становились громче, и из обрывков фраз, которые заместительница выдавала подбежавшему директору, я поняла, чиновника убили так же, как и остальных. Много крови и выпотрошенное тело. «Нужно срочно сообщить Дереку», — поняла я, и, резко крутанувшись на каблуках, направилась к лестнице. «Яд, ты куда?» — крикнул мне вслед Кэлс, порываясь бежать следом. «Сообщить Дереку!» — бросила я через плечо. «Законников вызвали», — сказал Марис, но я отмахнулась. «Мне нужен свой, личный законник». Я выскочила в коридор первого этажа, который почти опустел после церемонии, остановилась у окна и достала жетон-визитку. Но прежде чем успела совершить вызов, заметила, как у главного входа притормозили две платформы законников, а следом за ними знакомая, черная, Дерека. Мужчина из нее буквально вылетел, хлопнул дверью и помчался в сторону колледжа. Причем вид законник имел для него нетипичный. Суетливо бешеный, своих лениво топчущихся у транспортных средств коллег он обогнал и только что-то гаркнул через плечо. Я спрятала визитку в сумочку-клатч и стремительно направилась к выходу, намереваясь перехватить мужчину у дверей. Тихие голоса услышала в пустом коридоре, ведущем в сторону кухни, и невольно замерла, прислушиваясь. Все же любопытство родилось раньше меня. «Куда ты меня ведешь, Бет?» Клэр была то ли пьяна, то ли под меджем. Я отступила в темную нишу в стене и заметила двух девушек, двигающихся в сторону запасного выхода. Клэр мотала так, словно она выпила все запасы спиртного из своего бара. А вот Бетси была, судя по ровной походке, трезва, и она упорно тащила слабо сопротивляющуюся подругу кухонной двери. Я замерла, решая, что делать, следовать за девушками или идти навстречу Дереку. Но подумала, что Дерек уже в курсе случившегося, и в ближайшее время ему все равно будет не до меня. Поэтому после недолгих размышлений отправилась следом за Бетси и Клэр, стараясь, с одной стороны, не выдать своего присутствия, с другой не потерять их из виду. Клэр была невменяема, а Бетси просто не обращала внимания на то, что творится вокруг, поэтому меня не заметили. Нужно было только идти осторожно на цыпочках, чтобы не цокать каблуками. Мы прошли через кухню, и я следом за девушками вышла на задний двор. Спряталась за дверью и увидела, что Бетси довольно грубо загружает Клэр в припаркованную платформу. Причем платформа была не новая, обшарпанная, неприметного серого цвета и с большим багажником. Такое обычно используют для перевозки строительных материалов. Подобные платформы пользовались бешеным спросом у мелких фермеров. Я уже готова была вмешаться в ситуацию открыто, но Бетси, захлопнув заднюю дверь платформы, стремительно двинулась в сторону хозпостроек. Я, улучив момент, кинулась к платформе, открыла дверь и потрясла Клэр за плечо. «Эй, с тобой все нормально?» – поинтересовалась я, пытаясь поймать расфокусированный взгляд. Блондинка медленно повернула голову в мою сторону и пробормотала с едва заметной улыбкой на губах. «А, яд? Ты всегда суешь нос не в свое дело. Впервые тебе за это благодарна». «Что случилось?» — взволнованно поинтересовалась я, игнорируя язвительный тон блондинки. «Эта тупица опоила меня какой-то дрянью. Мэдж, думаю. Что-то поганенько». «Так», — я подхватила блондинку под руки и поволокла из платформы. «Вылезаем. Разберемся потом. Ты ведь не хочешь никуда ехать со своей подружкой? А то, может, я тебе вечерние развлечения порчу? Если так, то скажи». «Упаси бог!» — фыркнула королева и вцепилась мне в плечо. Я ее с трудом вытащила на выложенный плиткой задний двор колледжа, и мы очень медленно направились в сторону задней двери. Но далеко уйти не успели. И я не очень боялась Бетси и прекрасно знала, что могу постоять за себя, поэтому не слишком таилась и не особенно торопилась. Неизвестно, зачем эта идиотка запланировала похитить Клэр, но я была уверена, что у меня хватит сил справиться. Но не учла все возможные варианты. Бетси была не одна. Она вывернула из-за угла с Танимой на тонком декоративном поводке. Морда твари все еще была в крови. «Ты», — прошептала я, — «должна была догадаться, что это ты». «Видишь», — довольно ответила мне Бетси, — «ты далеко не так умна, как хочешь выглядеть. Умеешь же ты, яд, оказаться в ненужном месте в ненужное время». Усмехнувшись, добавила она, — «ты портишь мне игру. Быстро возврати Клэр в платформу. Не заставляй меня злиться». «Нет», — я покачала головой. «Нет», — ответила увереннее и сделала шаг в сторону кухонной двери. «Убежать бы, но тогда придется бросить Клэр». Да и Танима наблюдала за нами злобным, немигающим взглядом. «Яд, не будь дурой. Ты можешь встать в позу и заорать, позвать на помощь. Но тогда я спущу свою зверюшку. Как ты думаешь, успеют вас спасти? Будем проверять скорость реакции твоего законника». Я и так знала ответ. Нет, не успеют. «Ты же считаешь себя умной. Посади Клэр в платформу. Не вынуждай меня применять крайние меры. Если ты сейчас заставишь меня спустить Таниму и испортишь задуманную игру, я не остановлюсь и после вас пойду убивать дальше. У меня еще длинный список». «Послушай ее, яд», — едва слышно сказала Клэр, которая висела без сил у меня на руках. Я понимала, что другого выхода нет, и нехотя повиновалась. Усадила блондинку в машину, успев шепнуть ей на ухо: «Если она меня не прибьет, я придумаю, как тебя спасти». «Я в тебя верю». Я отошла и закрыла дверь. Действовала осторожно, не совершая никаких резких движений. Кто знает, что у Бетси ее твари на уме. Я судорожно прикидывала, что можно сделать в этой ситуации, но в голове была пустота. Бежать точно не вариант. Не успею сделать и шагу. Я видела, насколько Танимы умеют быть быстрыми. «Так, а теперь ты», — скомандовала Бетси. «Прости, но в салон тебя сажать очень опасно. Ты слишком непредсказуема. Лезь в багажник». «А я думала, ты меня отпустишь». На самом деле спрашивать об этом было наивно, но я не могла не попытаться. «Ты мне не нужна, но отпускать тебя? Я не так глупа, как вы все считали. Тратить время на убийство в данный момент не хочу, поэтому поедешь с нами, скрасишь досуг, Клэр. А потом я придумаю, что с тобой сделать. Возможно, попробую обменять или еще чего, пока не решила». И да, сильнейший ментальный удар сковал голову тисками. Я застонала от неожиданности и приложила ладони к вискам, хотя прекрасно понимала, это не облегчит боль. «Даже не думай кого-то позвать на помощь». Бетси подошла ко мне и, тщательно ощупав, отобрала маленькую сумку, клатч со спрятанной в ней визиткой Дерека. «А теперь залезай в багажник». Я сглотнула, но повиновалась, устроившись в довольно объемном пространстве, а следом за мной тут же запрыгнула Танима и уставилась кровожадным и немигающим взглядом. «Ты заняла ее место», — сказала Бетси. «Подвинься». Я испуганно отползла в сторону, а Танима, довольно пыхтя, устроилась в углу. «Следи за ней», — скомандовала Бетси своей питомице. И тварь послушно уставилась пугающими желтыми змеиными глазами. Стало совсем не по себе. Платформа тронулась с места резко, рывком, и рептилия едва не навалилась прямо на меня. Душа ушла в пятки, но тварь, видимо, строго выполняла команды кукловода. Поэтому, выровнявшись, снова уползла на свое место и даже глаза немного прикрыла. Видимо, утомилась жрать внутренности чиновника. Поэтому пока не хотела пробовать на вкус мои. Я не собиралась следовать указаниям Бетси и тут же попыталась послать ментальный сигнал Кэлзу. Но Танима, видимо, умела чувствовать магию, так как сразу зарычала и щелкнула зубами прямо перед моим носом. «Все уяснила», — тихо заметила я, и рептилия моментально отодвинулась, будто поняла, что я сказала. Мы ехали довольно долго. Я устала сидеть в неудобной позе. К тому же петляли изрядно, отчего разболелась голова. Я, как ни пыталась запомнить направление, не смогла. Платформа затормозила. Стало слышно, как ругается Бетси, видимо, пытаясь вытащить Клэр. Потом на какое-то время все затихло. Я даже подумала, что блондинка про меня забыла. Но она появилась спустя минут 15, а может быть больше. Сложно сказать. Часов у меня не было, а время, проведенное в закрытом помещении с Танимой, длилось бесконечно. «На выход!» – скомандовала девушка. Она успела сменить строгое черное платье на мужские штаны и рубашку. Только увидев ее в таком облачении, я поняла, что Бетси не пухленькая, а коренастая и мускулистая. «Если мне хоть на секунду не понравится твое поведение, сразу же спущу питомицу», — пригрозила она. «Ты мне совершенно не нужна, яд, и насколько долго ты проживешь, зависит исключительно от того, как сильно ты меня будешь раздражать». Я кивнула и, осторожно стараясь не делать лишних движений, выбралась из платформы. Бетси уже лишила жизни стольких, что я осознавала, ее слова нельзя игнорировать. Она действительно способна убить меня за один неверный шаг. А я очень хотела жить. Я передвигалась плавно, не спеша, показывая, что веду себя примерно, и пытаясь рассмотреть, куда она нас привезла. Сказать наверняка было сложно, но я бы ставила на пригород. Еще не трущобы, но и неблагополучные районы. Этот дом был некогда хорошим и крепким, в два этажа. Но сейчас сад зарос настолько, что приходилось продираться сквозь кусты. А сам дом зиял пустыми окнами. Можно было сколько угодно раз пройти мимо этого старого особняка и не понять, что внутри живут монстры, которые терроризируют город. Лучшего места, чтобы спрятать меня и Клэр, Бетси и придумать не могла. «Случайно нас тут не найдут, это точно. Я запрещала себе думать о том, что нас вообще тут, вероятнее всего, не найдут». «Бет», — начала я, — «зачем ты это делаешь? Отпусти нас». «Яд, не говори глупостей. Я готовилась к этому 3 года. Я искала возможность, училась, тренировалась, забила на учебу в юридическом колледже. Все ради того, чтобы почтить память Дороти». «Неужели ты думаешь, я так просто отпущу эгоистичную дрянь, которая бросила мою сестру умирать?» «Нет, конечно. Знаешь, как рыдала мама, когда Дори не стала?» «Твоя сестра уже была мертва. Помяни, Клэр! Никто не знает, что именно тогда произошло. И уж точно не знаешь ты. Спроси Кевина, это...» «Я знаю, кто это», — хмыкнула блондинка. «Лучше, чем ты представляешь. Он немного не в себе, иначе бы сам давно организовал чистку в этом городе с его-то способностями. А твои родители? Думаешь, им будет легче, если одну дочь убили, а другую упекут в камеру до конца жизни?» «Не упекут, яд, хотя забота твоя приятна. И я не буду с тобой говорить. Ты мне искренне противна, даже больше, чем блондинистая дрянь. Жаль, что ее другую подружку убили до того, как я придумала этот замечательный план. Мне бы хотелось свести ее, Брил и леди Тесс. Но придется менять план. Сначала я просто хотела всех убить. Но после вечеринки поняла, что это невыгодно и уже неинтересно. Таниму нужно воспитывать, тренировать, да и поймать нелегко. А сколько моих принцесс убили? Мне это не понравилось. А потом я поняла, как с виновниками можно поиграть. Клэр, она точно заслуживает игры. а ты составишь ей компанию. Жаль, Мариса не удалось заполучить. Он слишком осторожен. Ну и до него у меня дойдут руки. Не так, значит, иначе. Но он тоже поплатится за то, что сделал. Я смотрела в ее бешено горящие глаза и осознавала, что девушка ненормальна. Хотя бы потому, что она не понимала. Кевин рано или поздно расскажет про нее. Дерек обязательно догадается. Не знаю, успеет ли спасти нас. Но ее он точно найдет и обезвредит. Бетси провела меня в подвал дома и втолкнула в камеру, которая тут была словно специально организована для нас с Клэр. «Моя леди Тесс», — Бетси указала на Таниму, — «будет сторожить вас. Если вы двое будете себя вести слишком громко или деятельно, она, нет, не убьет, но попугает хорошенько. И если вдруг у вас не останется после этого ноги или руки, ну что ж, значит, такова ваша судьба. Игра от этого станет чуть более короткой, но не менее занимательной». Решетка захлопнулась перед носом, и я, стараясь не делать лишних движений, пробралась по стеночке Клэр, которая сидела, привалившись к стене, на каком-то вонючем матрасе. «Ты как?» — тихо поинтересовалась я, присаживаясь рядом. «Отвратительно!» — призналась блондинка и прикрыла глаза. «Эта дрянь накачала меня Мэджем. Что она хочет с нами сделать? И зачем?» «Ничего хорошего, подозреваю», — ответила я, искоса поглядывая за Танимой, которая ходила из стороны в сторону, буквально в метре от нас. «Но пока не убила. Что касается «зачем»?» — я замолчала, чтобы продолжить спустя секунду. «Тогда в трущобах погибла сестра Бетси, Дороти. Видимо, это ее месть». «Вот же демоны! За все приходится платить. Я всегда знала». «Ну, тогда...» Клэр замолчала. «Я, правда, думала, что хватит денег. В итоге все, кто взял наши деньги, мертвы. Вы бросили подростков умирать». Я пожала плечами. Уже не могла молчать об этом. Ну и не испытывала того ужаса от осознания факта, как тогда, когда только что об этом узнала. Мы были напуганы до такой степени, что соображать начали только ближе к обеду. Клэр всхлипнула. «Яд, правда, мы виноваты. Ну, я не уверена, что сейчас поступило бы иначе». «Что случилось, не исправишь», — ответила я, чтобы не возобновлять неприятный разговор. «Только вот Бетси, она, видимо, немного свихнулась, и доказать это ей, боюсь, не получится. Что бы она ни задумала, сделает все, чтобы довести это до конца. И знаешь, я не уверена, что мы после этого выживем». «Взяли же парня!» — истеричным шепотом возмутилась блондинка. «Кевина! Он умеет управлять разными зверюшками. И тогда еще умел. Я была уверена, что все убийства его рук дело». «Да, взяли», — я кивнула. «Потому что он был там, в подземельях, и он умеет управлять Танима. Клэр, та трагедия изменила его. Он, ну, немного странный. Но из разговора с Бетси я поняла, что она как-то заставила или уговорила Кевина обучить ее приемам управления Танима. Его мать сказала, что Кевина навещала девушка. Но она видела брюнетку. И Бетси. Она же слабая и глупая. Для меня самой многое неожиданность. За все время я даже не нарисовала Бетси ни разу». «Бетси хорошая актриса», — тихо заметила Клэр. «Я знала это, но не придала значения. Тоже не воспринимала ее всерьез и не связала с той историей. Я вообще старалась не вспоминать. Она убьет нас, так ведь?» «Думаю, рано или поздно убьет. Она еще лелеет мечту заполучить Мариса. Даже меня хотела обменять на него». Клэр хмыкнула, и мне даже обидно не было. Я стала ее разочаровывать. Зачем ей знать, что Марис уже сидит защищенным всеми возможными способами замки на высоком холме и ни за что оттуда не выйдет, пока все не закончится. Просто побоялась, что в этом случае она меня убьет на месте от разочарования. Мне, знаешь ли, очень хочется жить. и выпить шампанского с одним нахальным блондином», — добавила я про себя, но говорить это вслух по известным причинам не стала. «А умереть, ты думаешь, лучше?» Как ни странно, Клэр даже в такой ситуации умудрялась шутить и вообще держалась с достоинством. Я ждала истерику богатой избалованной девочки. «Здесь нас двое, и мы еще живы. А пока мы живы, надежда у нас есть». «Вот за что уважаю тебя, Яд? Это за то, что ты никогда не сдаешься. Пробовала подать ментальный сигнал?» «Да», — я поморщилась. «Но эти твари», — я подбородком указала на Таниму, «чувствуют и огрызаются». «Ну ничего, это не так важно». «Не важно. Ты вообще видела, куда нас привезли? Нас будут искать вечно». «Не совсем», — Клэр хмыкнула. «Моя мамочка всегда дружила с мамой Мариса, и паранойя у них одна на двоих. Поэтому и на мне, и на нем стоят магические метки. С детства. Если деточку украдут, по этой метке можно найти. Никогда не думала, что она окажется полезна». «Мы с Марисом с детства шутили, что у нас в заднице по магическому маячку. Это всегда казалось смешной, иногда раздражающей ненужной мелочью. Но сейчас, знаешь, я подумала, что если выживу, своему ребенку, надеюсь, он когда-нибудь у меня будет, поставлю такую же. Какой бы ни была благополучной твоя жизнь, ты в любой момент можешь оказаться в лапах у сумасшедшей. А может, просто нужно научить ребенка не делать откровенные глупости?» «Перестань, Яд», — отмахнулась девушка, совершенно не обидевшись. «Во-первых, нельзя научить ребенка не делать глупости. А во-вторых, ты ведь ни в чем не виновата. Но сидишь здесь со мной. И погибнем, если законники не успеют. Мы с тобой вместе». Что ответить я не нашла, поэтому заметила. «Значит, нам остается только сидеть и молиться, чтобы Бетси про нас не вспомнила раньше, чем придут на помощь». «Как только она увидит посторонних, тут же спустит свою тварь», — очень буднично произнесла Клэр, а я почувствовала, что ее плечо дрожит. Она тоже боялась. «Скажи, у нас есть шанс с ней справиться?» «Не думаю», — честно ответила я. «Не здесь. Максимум, что в наших силах, оглушить-то нему ментальной волной и сбежать. А тут бежать некуда, а ментальная волна даже очень сильная. Надолго тварь не вырубит». «Да... я пока не способна ни на ментальную волну, ни на бежать. Мэтч выветрится, но не быстро. Но все же, думаю, скорее, чем нас найдут». «Клэр, учитывая, что спохватятся не сразу, пройдет какое-то время. Меня так и вовсе искать начнут, вряд ли раньше завтрашнего утра. Кэлс поднимет панику тут же. Точнее, он уже поднял панику и ставит на уши всех, до кого способен дотянуться». «Потому что не обнаружил тебя?» «Меня?» — блондинка горько хмыкнула. «На меня ему наплевать. Тебя, конечно. Ты что, не видишь? Он кружит над тобой, словно гриф». Я промолчала, потому что не знала, как реагировать. Тема была очень скользкой и болезненной для нас обеих. Я еще никогда раньше ни с кем парня не делила. «Впрочем, сейчас это не важно», — заметила Клэр, видимо, тоже осознав, насколько неоднозначную тему подняла. «Из-за кого бы он ни начал паниковать, главное, чтобы спохватился. Тогда есть шанс». Мы замолчали, слушая недовольное пыхтение Танимы, которая боролась между желанием улечься спать и приказом следить за нами. Клэр не выдержала первая и шикнула. «Ну спи уже! Куда мы отсюда денемся?» Танима повернула голову в нашу сторону, посмотрела заинтересованно и, рыкнув, сделала шаг вперед. Я напряглась, а Клэр взвизгнула, вцепившись мне в руку. Крупная чешуйчатая морда приблизилась, и прямо перед нашими лицами клацнули огромные, похожие на шило для ремонта обуви, зубы. Я забыла, как нужно дышать. Клэр тихо пискнула, а Танима, убедившись, что мы прониклись к ней уважением, отступила обратно к решетке камеры и с чувством выполненного долга улеглась на пол. «Я больше ничего не буду говорить», — шепнула Клэр. «Яд, если я только открою рот в сторону этой твари, бей меня под ребра, пожалуйста». «Как скажешь», — серьезно заметила я и отклонилась на холодную каменную стену. Стоило отдохнуть. Я чувствовала, что силы мне понадобятся, и, вероятнее всего, очень-очень скоро. Время тянулось медленно. Сердце отсчитывало мгновение, тишина давила на уши, но мы с Клэр больше не общались, просто сидели, привалившись к стене. Она, возможно, дремала. Я просто таращилась в темноту. Общие темы для разговора закончились, а в сотый раз переливать из пустого в порожнее ни я, ни она не видели смысла. Мы не могли ничего сделать, только копить силы и ждать. Я посмотрела краем глаза на Клэр и сделала неутешительный вывод. Она, как и я, была одета в длинное узкое платье и туфли на высоченной металлической шпильке. В таком виде не побегаешь, даже если представится такая возможность. Поняв это, я немного сменила позу и, стараясь не привлекать внимания Танимы, сняла сначала одну туфлю и, с сожалением, отломила у нее каблук. Потом ту же манипуляцию проделала с другой. Модельные лодочки с оторванной шпилькой после этого не стали удобными балетками, но все же бежать без каблука удобнее, чем с ним. «А это мысль», — пробормотала Клэр и следом за мной проделала ту же операцию со своими туфлями. «Держи», — она протянула мне один из своих оторванных каблуков. Туфли Клэр были дорогие, из последней коллекции. Основной фишкой являлись металлические острые каблуки, украшенные стразами. Неплохое оружие, если другого под рукой нет. «Спасибо», — поблагодарила я и спрятала оружие в рукав под эластичный браслет-напульсник. Клэр свое засунула под ажурную резинку-чулок. И снова мучительно медленно потекли секунды, заставляя сходить с ума от неизвестности. Бетси вернулась за нами, когда я почти была готова попытать свои силы и попробовать нейтрализовать Танему. Но это было глупо и очень опасно, поэтому я медлила. Клэр почти пришла в себя и уже сидела вполне ровно. «Соскучились по мне, куколки?» — поинтересовалась Бетси, захлопнув решетку камеры. «Что ты собралась с нами делать?» — спросила Клэр со слезами на глазах. Она тоже была хорошей актрисой, и сейчас эмоции были специально для Бетси. Но наша похитительница клюнула на удочку и заулыбалась добродушно и расслабленно. «А об этом вы скоро узнаете!» «Руки!» — скомандовала она, и я послушно свела ладони вместе и протянула вперед, молясь, чтобы Бетси не заметила оружие, спрятанное в рукаве. Блондинка весьма неаккуратно замотала мне запястье, особенно не всматриваясь. Она даже сильно не затягивала, скорее просто зафиксировала и ту же манипуляцию проделала с Клэр. Потом завязала нам глаза, причем не какими-то тряпицами, а специальными масками, которые можно купить в любом магазине аксессуаров для сна, и заставила двигаться за собой следом. Как ни странно, это было несложно делать с завязанными глазами. Впереди шла Бетси, а сзади нам в спины дышала Танима. Не ошибешься. У меня чесались руки. Я находилась в выигрышном положении, но все равно опасалась. Была бы блондинка одна. «Что, очень хочется меня обезвредить? Да, Яд?» — спросила она, словно угадав мои мысли. «Чувствую, что очень, поэтому предупреждаю. Леди Тесс тоже угадывает твое желание. Проявишь агрессию в отношении меня, она моментально откусит тебе какую-нибудь не очень нужную часть тела. Это тебя не убьет, но заставит мучиться и никак не отразится на моих планах. Не искушай судьбу». Я предполагала нечто подобное, поэтому шла в полной темноте и не предпринимала никаких попыток. В этот момент я ненавидела Бетси даже сильнее, чем Норриса фон Лиффена.